Анатолий Копейкин. Последний вечер. 28 ноября 2013 года я встретился в одном парижском кафе с одной тетенькой, а потом собирался встретиться в другом парижском кафе с другой тетенькой. Вторая тетенька прислала, однако, смс-ку, что она пока что будет ужинать, а потом созвон. Ну ладно, созвон так созвон. И чтобы не сидеть тупо часа три в каком-нибудь кафе, я решил заехать к Наталье Горбаневской и посидеть у нее. «Суп есть?» — послал я ей смс-ку примерно в 8 вечера. «Да, скоро буду», — написал я и поехал в ее сторону. По пути заехал в магазин «Моноприкс» и купил нашего любимого миндального такого печенья, карамельного такого, две пачки, к чаю. Когда я пришел, Горбаневская поставила на газ суп, а потом, когда он нагрелся, ушла на кухню и долго не появлялась. «Наташ, ты чего?» «Я, Копейкин, знаю, что ты не любишь фасоль, и я ее вылавливаю». Я понял, что она будет этим заниматься еще полчаса, и попросил ее уступить мне место. Это правда, у меня от фасоли изжога. В общем, выловил я фасоль из своей тарелки, мы сели есть суп. Потом согрели чай и стали его пить с принесенным сказочным печеньем. «Копейкин, можно я вторую пачку привезу в Москву и подарю там одному человеку?» Она собиралась дней через пять в Москву. «Само собой, Наташ», — сказал я. Вторая тетенька мне так и не позвонила, так что после чая я сел за маленький походный нетбук Горбаневской, а Горбаневская села за свой компьютер, и так мы некоторое время просидели на расстоянии метра три друг от друга, пока я не прочел свою френд-ленту в Фейсбуке. Была Наташа в тот последний вечер, как всегда. Ничего такого в ее поведении и реакциях подозрительного я не обнаружил. Где-то в 12 часу ночи я выключил нетбук и отправился домой. Это был мой последний визит к моему бесконечно любимому другу и товарищу Наталье Горбаневской. Часов через 10 она тихо отошла ко Господу, во сне, в спокойной позе, подперев ладошкой щеку.